Южнокорейская интернет-газета «Минчок Ильбо» от 22 октября выставила передовицу «Народ требует ухода Пакунхе». Южнокорейские интернет-газеты «Чаджу Сибо» и «Прессиан» 20 октября выставили статьи, авторы которых разоблачают и осуждают антинародную политику клики Пакунхе.